Студии «Аудиокнига» и «Медиакнига» представляют. Александр Бушков. Сталин. Красный монарх. Хроники великого и ужасного времени. Часть первая. Корабль без капитана. Читает артист Иван Литвинов. Звукорежиссер Михаил Киршенштейн. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Александр Бушков. Сталин. Красный монарх. Хроники великого и ужасного времени. «Вам не по душе это варварство? Не прогневайтесь, — отвечает вам история, — чем богата, тем и рада. Это только выводы из всего, что предшествовало». Владимир Ильич Ленин. Предисловие. С самого начала, едва только идея этой книги начала понемногу зарождаться, я решительно отказался от мысли написать очередную биографию Сталина. Во-первых, в послевоенные годы уже издано несколько. Во-вторых, в этом случае повествование неизбежно пришлось бы загонять в строго определенные рамки. Меж тем правильнее будет писать не о человеке, а о времени. Известный английский историк и философ Коллингвуд еще в 30-е годы прошедшего столетия вывел нехитрую, но убедительную формулу: личность любого маломальски значимого исторического деятеля следует рассматривать непременно с учетом времени, в котором он жил и работал, а также конкретных исторических условий. Все справедливо. Великая и страшная фигура Иосифа Виссарионовича Сталина, как гвоздь в доску, вбита в великое и страшное 20-е столетие. Без этого столетия не было бы и Сталина, а без Сталина столетие наверняка стало бы другим, совершенно не похожим на оставшиеся за нашими плечами. 19 век был скучен. Строго говоря, он начался лишь в 1815 году, когда с окончательным разгромом Наполеона пришел конец страстям, людям и идеям века XVIII. Ну, конечно же, на протяжении 19-го столетия хватало и войн, и революций, и интриг, но все это нисколечко не сотрясало неких основ. Войны велись, можно смело сказать, как-то привычно. Как 100 раз прежде бухали пушки, неслась в атаку кавалерия и палила пехота, генералы картинно манипулировали шпагами, а маршалы — жезлами. Но результаты этих баталий были обыденны до зевоты. Максимум, которого удавалось добиться, одна держава отхватывала у другой кусочек территории, а иногда и до этого не доходило. Революции опять-таки не сотрясали основ, хотя их творцам сплошь и рядом именно этого и хотелось. Строго говоря, они даже не заслуживают названия революции. Всего-навсего бунты, мятежи, заварушки, кончавшиеся одинаково. Какое-то время на улицах восторженно витийствует мятежная толпа, громоздя баррикады и вздергивая на фонари подвернувшихся под руку сановников. Но потом обязательно появляются правительственные войска и сметают все картечью к чертовой матери. Причем, как сплошь и рядом случалось, то в Париже, то в Вене, то в других местах, пресловутая революция так и не успевала охватить всю страну и сводилась к бунту столичной черни. Все переменилось в 20-м столетии. Быть может, справедливо будет отсчитывать его с августа 1914 года, с начала Первой мировой войны, ведь и она сама нисколько не походила на все прежние, так что вполне можно считать ее неким символическим рубежом, ничего общего не имеющим с чисто хронологическими датами. Все переменилось. Все. Рухнули просуществовавшие сотни лет империи, появилось множество новых независимых государств, существование которых ранее представить было нельзя, прахом рассыпались традиции, иерархии, установления, уже не годился ни прежний опыт, ни прежние родословные, ни прежние теоретики. Только на окраинах Европы, во флегматичной Швеции, скажем, да в чистенькой бедноватой Швейцарии, жизнь катилась по инерции, без катаклизмов или хотя бы потрясений. Всех остальных трясло. Это было время невиданных причудливых карьер, и столь же поразительных падений из князей в грязь. Композиторы становились президентами, сугубо штатские люди — маршалы, ефрейторы — партийными вождями, короли — изгнанниками, графини — проститутками. И самое главное, пертурбации эти приняли массовый характер. Случалось и в прошлые века, что деревенские заморашки выбивались в императрицы, а провинциальные мошенники — в графья. Но, повторяю, тогда речь не шла о повсеместном сотрясании основ. Люди первой половины 20-го столетия, вне зависимости от политических пристрастий, страны обитания и пола, жили гораздо ярче и фееричнее, чем их предки, а также потомки. Даже довольно бездарные субъекты, наделенные, однако, особой хваткой или проворством, взлетали поразительно высоко, хотя и рушились частенько, опять-таки, в феерическом сиянии и с оглушительным грохотом. Именно это непредсказуемое, бунтарское время попыток осчастливить на свой лад человечество, все человечество, не больше и не меньше, и подняло на капитанский мостик одного из кораблей Сталина. Ну а потом уже Сталин принялся переделывать, перекореживать, перебарывать это время, почти не зная ни колебаний, ни отдыха, а с некоторых пор совершенно не зная и жалости. Он менялся со временем и менял время, пока был в состоянии это делать. И в конце концов над планетой поднялась тень красного монарха, быть может, самого могущественного, жуткого и великого императора за всю историю планеты Земля. Автор не ставит перед собой задачу не реабилитировать, не восхвалять Иосифа Виссарионовича Сталина, красного императора. У этой книги другая цель. Насколько это возможно, восстановить реальную историю, понять мотивы и объяснить поступки Сталина без примитивных клише, когда используется лишь черная и белая краска. Нашей реальной истории после 1917 года катастрофически не везло. Сначала ее искромсали при Сталине, подчиняясь сиюминутным требованиям текущей политики, когда из жизни, из памяти, из учебников исчезали не только весьма заметные люди, но и события немалых масштабов. Потом, при Хрущеве, историю доверили писать людям, пострадавшим при Сталине и всерьез на него обиженным. Нетрудно представить, что из этого вышло. И, наконец, во времена не к ночи будь помянутой перестройки к делу подключилась советская интеллигенция, горластая и невежественная, напрочь лишенная не только умения мыслить логически, но и мыслить вообще, способная лишь на выражение примитивных эмоций и не знающая иных красок, кроме черной и белой.